Готовь нары. Что ж соколов надо? В Оркуту тебя повезут. Занимай себе нары. Соколар проклятый, бродяга несчастная. Занимай нары, пока место есть. Ты звони, иди. Ключи возьми из подвала. Из подвала звони. Петр Иванович, когда вы перестанете грабить квартиры? Соколар бродяга! Кто хочет звонить? Куда следует? Кто тебе назначает 63-ю квартиру? А я тебе наставляю звонить. Ключи из подвала у нее возьми. Татьяна, ваша сноха, сказала. Сноха, мне. Сноха. Какая она мне сноха? Она мне не расхлестывала. Она сказала вас. Слушай, ты мудила, чтобы по княче, блядь, тебя пришибут. И забудешь адрес этот, над старым человеком, паскудники. Суки рваные, гниды, паскуды. Чтобы у вас... Я кто надо, то и есть. Я нам хуем сделанный, понял? Ты сынись, прекрати мне звонить сюда. Прекрати хуй на морду натянуть тебе, понял? А хуем нюхать. Хуем будешь землю нюхать. Поганая, сука, рваная, сука. Ты кто такая?